Я подготовился к мощной кошачьей воне, воне кошачьей мочи, кошачьего дерьма, но нет, ничего. Пахнет скорее приятно. Я предполагаю, что она проветривает, чтобы избавиться от пыли, в то время как я не открывал окон с тех времен, как... Да, ух. За исключением священных часов кормления кошек и обработки их бочков с песком, Женевьева живет вне времени. Когда она вкалывает, как она выражается, она может оставаться прикованной к бумаге подряд 3 дня и 3 ночи. Зато потом она отсыпается сутки, вставая на пронзительный звон будильника с опухшими глазами, взъерошенной шевелюрой, только для того, чтобы заняться своими маленькими обжорами и затем снова нырнуть в сон. Когда я возвращаюсь вечером, я всегда нахожу в микроволновке что-нибудь поджидающее меня. Большой кусок пиццы, чашку с рисом по-кантонски с кусочком мяса, сосиску с лапшой, яблоко, 2 йогурта. Сюрприз. Если я вижу свет под дверью, я кричу ей «Спасибо, Женевьева!» Она бурчит «Грррр!» Если она спит, я пробираюсь в темноте между кошками, говорю «Шил США», который готовится загавкать, отодвигая 2 или 3 котов, свернувшихся почти на ее щеках, и чмокаю ее звонким семейным поцелуем. Она бурчит и вытирает щеку. Надо будет на днях купить ей цветок. Не знаю, какой знаменитый мыслитель сказал, что человек — это подлец. Как же он был прав, этот тип? Судите сами. Я безумно влюблен в Володи. Я мечтаю о ней. Я плачу, я дрожу, я внезапно просыпаюсь по ночам, как от толчка. Я мысленно ее раздеваю, воссоздаю ее голос, представляю ее прикосновение, запах. Дело доходит до наваждения. Ничто не помешает мне послать все к чертям, если понадобится только бы обладать ею. У меня хватит терпения, я способен на любую хитрость, на любое насилие. Я погублю чужие жизни, я буду сеять позор и отчаяние, я получу ее. И при всем том присутствие Женевьевы по другую сторону двери вызывает во мне не менее дикие порывы, наполняет мою голову не менее живыми картинами, который не прогоняет первых, напротив. Все это братски сосуществует и взаимно усиливается. Воспоминания о тяжелом и полном теле Женевьевы, о ее руках фермерши, о ее белом обширном животе, о ее мясистом лоне, жадном, открытом, сочном, о бесконечной доброте, исходящей от всего этого, знать, что она здесь, так близко. Стоит только лечь рядом с ней и взять за руку. Она отрицательно качнет головой, а потом растает и раскроет объятия, и я брошусь на ее груди богини-матери, и мы перемажемся нашими соками. И нам будет очень сладко. И после всего этого скажете, я не подлец? Не говоря уже об улице, не говоря о метро. Нет, не маленькие, высокомерные неряхи в джинсах, врезающих в попу, с глазами гиены, уставленными в пустоту, под жующей жвачку челюстью. Но еще молодые мамаши, не утерявшие живости, такие волнующие, с морщинками от улыбки в уголках рта, с грудью, уже нуждающейся в поддержке, но еще с бодрыми ягодицами и резвыми ногами, потому что все это движется. «Да, мадам!»